Глава вторая. Ерсена на ходу смотрела в окна и разглядывала непривычно замершие нижние дворы. В замок почти что перестали пускать посторонних. Городских уж слишком разошлась чума. В нищих кварталах ввели карантин. Брат Монрайт, возвратившись из предместья, говорил, что мародеры грабили чумные деревеньки, разнося болезнь, что волки приходили из лесов и жрали и живых, и мертвых, что порою прямо посреди дороги можно обнаружить мертвецов, лежащих в колеях или в телегах. Лошади их продолжали ходить рядом. Собравшиеся на капитул контуры заметно нервничали и рвались обратно по домам, но не закончить съезда все-таки не смели. Или же боялись ехать по чуме гораздо больше, чем сидеть в закрытом замке. Атмосфера становилась напряженной, давящей. Почти что каждый день, порой и не по разу, приносили письма от бурмистра. Нередко он появлялся сам, и в резиденции верховного магистра что-то долго обсуждалось. Примечание: бурмистр. Здесь выборное должностное лицо городского самоуправления. Конец примечания. Город виделся со стен каким-то непривычным, странным. Долетал стук молотков, то строили на улицах засеки, караульные посты. Как раз под этот звук Ерсена быстрым шагом вышла вниз в маленький дворик возле Бергфрида. Примечание. Бергфрид – элемент немецкой замковой архитектуры, хорошо укрепленная башня. Чаще всего являлся главной башней замка, но не выполнял жилые функции. Конец примечания. В нем вместо молотков стучал бой мельничных колес, летящие из долины. Она так торопилась, потому что здесь возился Йотван. Он натянул грубые краги, закрывающие руки чуть не до локтя, и зло остервенело корчевал коровий пастинак. В заросшем дворике тот вымахал наполовину высоты стен, и рядом с человеком стебли, что венчались крупными соцветиями, выглядели удивительно огромными. Упавшие на землю зонтики оказывались с две или три главы. «Брат Йотван!» — позвала Ерсена, остановившись позади. Он обернулся, стянул крагу и утер вспотевший лоб. «Чего хотела?» «Вам помочь?» Она склонила голову, заискивающе заглядывала в темные серо-зеленые глаза. Он выпрямился в утомлении, расправил плечи, хрустнул поясницей. «Чем ты тут поможешь? Ты эти стебли даже не поднимешь толком». «Подниму. Я много тяжестей перетаскала». «Они не тяжелые, балда, а длинные. Уронишь на себя, мне потом рассказывай, как вышло, что ты вся в ожогах от вот этой дряни. В лучшем случае. 15 лет тому брат Ридлер вовсе сдох, натрогавшись стеблей по пьяни». Ерсена призадумалась, нахмурившись. «Ну, я могу придерживать, чтобы на вас не падали. Ну или пот вам утирать. Питье какое принести?» В негромком голосе все больше проступал вопрос. «Не майся дурью», — отмахнулся Йотван. Она помялась, силясь что-нибудь придумать. «Хорошо. Тогда, быть может, как закончите, сможете показать мне что-нибудь с мечом?» Он тяжело вздохнул. По небу волоклись блеклые облака. По осени в Лиесе то и дело приключались грозы, и темнеющие брюшки туч стращали ими. Воздух наполнился духотой, бой мельничных колес как будто бы стал гуще. «Не майся дурью», — повторил еще раз Йотван. «Хочется чему-нибудь учиться, так иди». «Не знаю, в госпиталь. Проси, чтоб раны штопать научили. Всяко больше толку для тебя». «А я уже. Вы вот как в прошлый раз меня туда послали, так я штопаю там наволочки медицинским швом, как полусестры показали. Но хочу еще и меч, чтобы как настоящая сестра». «Ну ты и близко не сестра», — отрезал Йотван, не заметив, как она нахохлилась. «Не доросла еще и дара нет. А если вдруг появится со всеми и научит? Так что прекращай уж меня с этим осаждать. Я в прошлый раз еще сказал. Не научу». «Брат Йотван, ну пожалуйста!» В тоненьком голоске прорезалась мольба, граничащая будто бы с отчаянием. Она ужасно не любила, когда он был вот в таком паршивом настроении. В хорошем он охотно говорил с нею, мог показать поближе меч или броню, и каждый раз, каждый короткий миг она готова была слушать все взахлеб. Теперь как яишки... Стукнуло 13, Ер почти что не случалось заставать его в хорошем настроении. «Нет, мне не до того». Он посмотрел на солнце и вздохнул. Оно поглядывало вниз. «Еще надо успеть отмыться и проведать Ишку. И Есению. До ужина». Ерсена сжала зубы, а за ними кулаки. «Ну да. Ведь слабоумная поймет, зачем вы ходите к ней и что делаете для нее. И поблагодарит, ага. 5 раз». Йотван угрюмо стиснул челюсть, и взгляд его заострился. Он вдыхал глубже, сдерживался. «Поменьше-ка болтай про то, чего не понимаешь», — отрезал он. «Так объяснили бы, раз уж не понимаю. Чего такого в слабоумной девке, не способной даже осознать, что вы ее отец? И разве денется куда-то ее мать? Из дома-то терпимости?» — не отступала Ер. «Замолкни», — отчеканил Йотван. «Мелко еще, чтоб что-то понимать». «А вот брат Кармунд мелкой меня не считает и нормально объясняет все. И я все понимаю. Может быть, он просто объяснять умеет лучше вас?» Она дышала тяжело, и в тишине отчетливо звучал бой мельничных колес. Молчал и Йотван, глядя на нее застывшим взглядом. Она медленно осознавала, что сказала и кому. «Прочь!» Она зыркнула горящими глазами и припустила прочь, к крыльцу. Ей одновременно было не по себе, она до этого не смела признавать, что в самом деле прикипела к разговорам с Кармундом. И в то же время ее жгло злорадством, все-таки уела Йотвана. Пусть знает, что он не единственный, кому она может пойти. Пусть знает, что из всех брат Кармунд. Она неслась по замку, не оглядываясь, и лишь чудом заприметила, что из-под сумка на пол полетел листок. Тот самый, с замком Линденау. Поднять его Ерсена не успела, листок подхватил кто-то еще. Она взглянула и вся напряглась, напротив стоял Йергерт. Только не сейчас. В другие дни она привыкла замечать его издалека, чтобы не столкнуться лишний раз, но в этот была слишком зла. К тому же она знала, что недавно Вельга ему снова всыпала, он после этого всегда становился вдвое въедливей. Ерсена это ненавидела и одновременно любила. Вид понурого мальчишки, еле волокущегося и чуть ли не рыдающего по углам, расшевеливал в ней мерзенькую жалость. Жалеть его ей не хотелось, но она упивалась тем, что ей хватает добродетельности. Уж слишком явственно это доказывало ей самой, что сколько бы он ни орал про ересь и дерьмо в ней, она лучше, праведнее, сострадательней. И потому, из раза в раз увидев Йергерта, идущим из фермария, она не отводила взгляд, а пялилась во все глаза и никогда не упускала случая дать Вельге знать о всех его проступках, выдуманных или настоящих, как и сегодня. «Так-так, что тут у нас?» Сейчас мальчишка не рыдал. Он криво скалился и по привычке важничал, задрав русую голову. «Отдай!» Она не думала, что он послушает, но не смогла смолчать. «Это же Линденау!» — прочитал он на листке. «Проклятый замок в краю ереси! Но кто бы сомневался, что ты носишь с собой доказательства своей неверности! Спорим, что чума из-за тебя? И удивительно еще, что лишь сейчас! Небось и дрянь всякая лезет, потому что тянется к тебе! Тебя бы выставить в чумные карантины, где тебе и место!» «Конечно же, из-за нее чума. И вина перебраживают в уксус по ее вине. И плесневеет хлеб, и люди мрут». Она не сомневалась, что он так считал. Он говорил ей это всякий раз. «Отдай», — сказала она снова. «Это не мое, а для смотрителя библиотеки. Я скажу, что ты отнял». «Боюсь, боюсь. И Вельге тоже расскажу». Мальчишка весь напрягся, одеревенел. На миг он будто хотел вжать голову, но совладал с собой. «А то она тебя послушает. Этот твой замок отца искалечил. Но ты даже не владелец его, чтобы смочь извиниться или же исправить это. Ты обычная ублюдина, какую ждет жизнь поломойки или дырки из дома терпимости. Уже готовишься встречать к себе очередь рыцарей. Я обязательно приду». «Ты? Да впредь тебя я черный плащ надену», — выдавила смешок Ер. Ее одновременно и злило, и пугало, что мальчишка точно знает, во что бить, чтобы задеть больнее. «Ты? Да никогда!» Ерсена в ответ растянула губы в мерзенькой усмешке, как будто ей уже пообещали этот плащ. Йергерт сжал зубы, но затем аж удивился. «Ты что, правда думаешь, что сможешь оказаться в ордене?» Она молчала. «Ну и кем ты будешь? Бабой и рыцарем?» Она старалась, чтобы не дернулось лицо, ни на мгновение. «Да, баба-рыцарь, и то вероятнее, чем чтобы ты до ордена дорос», — медленно выговорила она, чтобы голос не дрожал. «Кем она будет в самом деле? Будет ли кому-нибудь нужна?» Ярсена сжала руку в складках коты, чтобы ногти, отрезвляющие, впились в ладонь. Но даже так проклятый Яргерт будто мысли прочитал и громко и раскатисто заржал. «Посмотрим, кто в итоге посмеется!» — попыталась перекрыть хохот Ярсена. «Ой, не могу! Бабенка-еретичка думает, что ее правда возьмут в орден!» — заливался Яргерт. Она сжала зубы, чувствуя, как дергает лицо. Хотелось кинуться и выдрать отвратительный язык, чтобы не слышать больше этих слов. Не от него. Но вместо этого она заставила себя еще раз улыбнуться и сказать. «Ну, если уж ты, сын убогого калеки, изувеченного даже не в бою, надеешься на что-то, то мне можно не переживать». «Заткнись!» «А то что? Папочке пожалуешься?» «Замолчи! Не смей!» Когда он заводился не на шутку, голос падал и вибрировал на мерзкой низкой ноте. «Из всех ты! Даже думать про него не смей! Ты права не имеешь! Да если бы он знал, что это все твоя родня с ним сотворила, он бы...» «Что? Убил меня?» Ярсена улыбалась, мысленно отчитывая шаги, раздававшиеся за углом. «А если бы у бабушки был хер, она была бы дедушкой. А твой отец, будь он еще на что-то годен, начал бы с того, чтобы убить себя, убогого калеку. А ты, годись калеке хоть в подметке, перестал бы прятаться в его тени и радовался, что все рвутся пожалеть бедного Гертвигова сына». Мальчишка дернулся не к ней, сам по себе, болезненно, как будто получил в живот. Ярсена, затаив дыхание, ждала. Шаги почти достигли поворота. Она торопила их, желая оказаться в безопасности. Едва Яргерт опомнится, прибьет. Она перешагнула некую черту, так сильно ей еще не приходилось его задевать, он не забудет ей такой обиды. И, наконец-то, показался черный плащ. Ярсена знала, что увидит именно его, и знала, кто в него одет. «Брат Кармунд!» — позвала она. Могла не звать, рыцарь уже заметил ее без того. Зато мальчишка лишь теперь взглянул и понял, что на сей раз не сумеет отыграться. «Что тут у вас?» Брат Кармунд сходу считал напряжение между ними. «Он отнял у меня один лист из библиотеки и не отдает», — незамедлительно пожаловалась Ер. Рыцарь приблизился и молча протянул ладонь. Мальчишка медлил и буравил ее взглядом ненавидящих глаз, только вынужден был сдаться. Брат Кармунд рассмотрел рисунок и кивнул. «Действительно. Держи». «Спасибо». Не сдерживая радостной улыбки, она убрала свое сокровище поглубже, понадежнее и поспешила следом, когда рыцарь хмыкнул и продолжил путь. Яргерт остался в коридоре, все такой же оглушенный болью с яростью. Напополам. По стенам медленно ползли прямоугольники расплавленного света, а в протянувшихся до них лучах веселой заполошенной мошкарой плясала пыль. Прохладный горный ветерок врывался сквозь распахнутые окна. Ярсена пялилась во двор, где обливались потом тренирующиеся облаты. Особенно старались мелкие, кто тут совсем недавно. Не считали еще это повседневностью, не понимали, что творится за стенами. Коротышка Юнген суетился больше всех и получил за это от наставника по лбу. Даже среди чумы жизнь в замке оставалась прежней, и было в этом что-то странное. Неправильное. Брат Кармунд медленно пересыпал в трубку табак. Неловко было пялиться, и потому Ярсена только изредка бросала взгляд. Маг разменял пятый десяток, и года стали заметны на лице. Оно опотяжелело и растрескалось переплетением морщин. Как раз сейчас на улицу выскочил Яргерт, явно взвинченный после недавней стычки. За ним неторопливо шел брат Бурхард. Он всучил мальчишке деревянный меч и указал, где встать. Ярсене было мало дела, просто она слишком уж стеснялась поднимать глаза на брата Кармунда. Прошло 5 лет с той стычки на конюшне. Тогда ей чудилось, что она больше никогда не подойдет, и что уж лучше пусть ее наказывают, чем с ней будет так же, как и с Ишей. Побаивалась она и теперь, не смела слишком пристально смотреть или просить о чем-нибудь из страха, что однажды он потребует расплаты за свое участие и доброту. Но в то же время признавала, ей с ним нравится. Не только потому, что он был добр, но потому, что позволял ей быть с ним честной. Когда-то, это было много лет назад, он обещал, что никогда не тронет ее против воли. Сказал, что никого он не тащит к себе насильно. Все девки приходили сами, кроме Иши. С ней совсем другое дело. Он не взглянул бы на нее ни разу, если б Йотван слишком много на себя не брал. С тех пор Ерсена наблюдала, как приютские девчонки к нему ходят. Выбирал он лишь одну, хотя вокруг всегда вилось 2-3, и той одной, пожалуй, начинало житься много проще, чем другим. Он приносил из города гостинцы и подарки, избавлял от той работы, что особенно не нравилось, мог заступиться и спасти от наказания. Так продолжалось пару лет. Потом что-то менялось, девки эти будто начинали его избегать, и что-то им вечно не нравилось, а там уж подходило время, и после приюта они отправлялись прочь. Ерсена видела их четверых таких, последняя была с ним и до сих пор. Тихая Орша задирала нос и думала, что чем-то лучше остальных детей, а потому старательно их избегала. Чем она приглянулась брату Кармунду, Ерсена не могла представить, а спросить не смела, потому просто не лезла. «Наверное, тебе здесь одиноко», — произнес он вдруг. Она от неожиданности вздрогнула, задумалась и не заметила, когда он раскурил табак. Легчайший сизоватый дым вился над трубкой, запах с ноткой терпкой горечи свербел в носу. Ей хорошо была знакома странная привычка брата Кармунда. Закуривал всегда от магии, не от обычного огня. И объяснял, что магам это сделать не так просто, как колдуньям. Дар мужчин не годен для того, чтобы зачерпнуть всего-то кроху силу из-за грани, и им проще спалить город, чем разжечь одну искру. Поэтому они учились использовать энергию, пронизывающую все вокруг, и для таких вот мелочей. Ему случалось и подолгу ждать, пока займется хоть один листок. Но все равно он делал только так. Ерсена повела плечом. «На самом деле я люблю быть в одиночестве». Она не знала, искренне это сказал или просто, чтобы возразить. Что-то в его вопросе укололо. Она слишком часто думала, что жаждет тишины и уединения, подальше от тычков, распоряжений и тягучих взглядов. Одни бывали слишком пристальны, другие видели в ней лишь пустое место. «Я хорошо могу это понять. Но даже одиночкам вроде нас с тобой порой нужно общество». Ерсена промолчала. Она не могла даже представить, что ему ответить. Ветер негромко, почти шелестяще свистел в раме. Лучик золотил пряди волос мужчины, белые поверх черного ватмала, текучие и гладкие, как дорогая ткань. «Не стоит так мрачнеть». С легким смешком подел ее брат Кармунд. «Портится погода. А в солнечном свету у тебя рыжие ресницы, и намного ярче разгораются глаза. Так не гони его кислым лицом». Ей стало легче от привычной перемены темы. «Какая разница, какие у меня ресницы и глаза, если никто не смотрит? Никому нет дела». Ей нравилось перечить лишь за тем, чтобы он говорил про это больше. «Мне есть дело». «Ну, а скоро многим будет. Ты вырастешь красивой женщиной. Пройдет немного времени, и тебя станет замечать каждый мальчишка и мужчина». Брат Кармон жмурился и млел на солнышке. Дым в расчертивших коридор лучах казался золотым, почти как его волосы. Пылинки продолжали танцевать. Трубка из темного резного дерева легко лежала в длинных пальцах с узловатыми суставами. Руки его были такими же маслатыми, как и лицо. «Если я доживу, и если доживут все те мальчишки». Она невольно глянула в ту сторону, где за стенами по скале спускался город, бьющийся в агонии чумы. Сюда не долетал стук молотков, а может, они попросту уже затихли. Брат Кармунд тоже бросил взгляд туда, хотя и было ничего не рассмотреть, лишь камни замковой стены. Он тяжело вздохнул. «Болтают, что чума обычно щадит самых злых. А ты, пожалуй, слишком много видела, чтобы быть доброй. Доброта берется из наивности. Так что не бойся, ты еще посмотришь, каким этот город станет после Мора». Она не знала, обижаться или радоваться. «А вы?» «А что я?» «Вы, выходит, не переживете? Вы ведь...» Она запнулась, но договорила. «Добрый?» Он негромко рассмеялся, изо рта и носа разлетелся золотистый дым. «По-твоему, я добрый?» Она растерялась и смутилась. «Думаю, добрее остальных». Чуть помолчав, она продолжила, рассматривая золотистые струйки над трубкой. «По крайней мере, вы добры ко мне. И я...» Она сглотнула. «Очень благодарна». Что-то в его улыбке изменилось. Она стала мягче, как будто искренней. Ярсена завороженно смотрела, как тянулась к ней рука, взлохматившая без того растрепанные волосы. Сильнее пахнуло табаком. Под этой лаской яро каменело. Ей одновременно хотелось задержать момент и убежать. Брат Кармунд ничего не говорил. Вместо того позволил руке мягко соскользнуть с макушки на плечо, сжал на мгновение, словно заколебался, и в итоге отпустил. Ярсена не сказала бы, чего ждала. Но в этот миг и в самом деле ощутила одиночество. Ей не хватило смелости просить его не отпускать. Она только и дальше зачарованно смотрела на руку, перехватившую дымящую золотом трубку. «Хочешь попробовать?» — спросил он вдруг и протянул мундштук. Ярсена в неуверенности замерла, но все-таки взялась. «Не стоит вдыхать слишком глубоко, закашляешься». Она медленно коснулась мундштука губами и втянула в себя терпкий дым. Хоть осторожничала, все равно зашлась надсадным кашлем, чуть не выронив доверенное ей сокровище. Брат Кармунд лишь посмеивался. «Гадость!» — весело спросил он. Она спешно замотала головой. «Все долго привыкают. Даже Рагенифрид не сразу понял прелесть табака». «Рагенифрид?» «Найди в библиотеке. После войн духов он был первым из переселенцев с моря, кто сумел дойти до самого Лиеса и прижиться здесь. Именно благодаря ему духи послали нам табак». Видя извечный жадный интерес в ее глазах, он принялся рассказывать, как только поселившийся в долине, что теперь стало предместьями Рагенифрид, искал любые средства прокормить народ. Издревле эти земли осеняли благодатью западные духи, духи земледелия. Но эти духи не желали привечать тех, кто не признавал их власти, уж тем более здесь, где они даровали людям святость лунного огня. Но был среди них молодой Калеодон, что вздумал поиграть с Рагенифридом, чтобы поглумиться. Явившись к нему, он сказал, что предлагает договор. 4 года в этих землях будет щедро восходить все, что не посадишь, но с условием. Люди Рагенифрида станут сеять и возделывать, а уберут же пополам. Рагенифрид тогда сказал, что заберет все корешки, ну а вершки достанутся Калеодону. Сажал растение, какое взял с собою из родных земель за морем. Это был картофель. Под осень он собрал все клубни и оставил духу лишь ботву. «Хитер», — сказал Калеодон, и объявил, что в следующий год он выбирает корешки. Тогда Рагенифрид посеял привезенную с собою кукурузу. На этот раз Калеодон был зол. Он заявил, что сам посеет в этот раз, и пусть Рагенифрид угадывает, что это. Поймет, пусть забирает все, а нет, духи возьмут его людей и самого его в небытие. Обиженный, Калеодон создал растение, невиданное ранее никем. Рагенифрид весь год не мог понять, что это, и уже отчаялся, когда к нему явилась древняя карга. Она была противной, но он принял ее, как положено, принять всякого гостя, и тогда она пообещала ему помощь. Однажды поутру она пошла на поле и взялась рвать все, что посадил Калеодон. Он появился перед ней и зло спросил, кто позволял ей рвать его табак. Карга отговорилась, что увидала какую-то дрянь и решила прополоть. Откуда же ей было знать, что это что-то нужное? Вернувшись, она рассказала все Рагенифриду. Он спросил, как она не боялась злить могучих духов. Карга лишь рассмеялась и сказала, что она сама из них. Это была западная Гордана, названная сестра северной Ладовики. и как сестра она любила пакостить доброму люду и могучим духом. С тех пор табак, пердеж Калиадона, как она решила звать курение, взял больше городов, чем самая сильная армия. А лучший до сих пор растет здесь, под Лиесом. В четвертый раз дух уж не стал с Рогинефридом связываться. Пока брат Кармунд говорил, он еще пару раз протягивал Ерсене трубку, и она, стараясь больше не закашлять, втягивала горьковатый дым и смаковала вкус. Он ей не слишком нравился, но нравилось, что ей это позволено, и что брат Кармунд делит с нею свою трубку. Она тихонько улыбалась, глядя, как чудесно золотой пердеж Калиадона разлетается перед ее лицом. Тихонько улыбалась и грустила, понимая, даже брат Кармунд в своей доброте лишь забавляется, одаривает крохами внимания ничтожную, никому не нужную девчонку. Она, наверное, так и не будет никому нужна. Тем более без дара и без черного плаща. Йергерт утер со лба густо текущий пот, на какой мерзко липли волосы. Брат Бурхард ему одобрительно кивнул. «Ты хорошо справляешься», — сказал он просто. Йергерт слабо улыбнулся, бросил взгляд на небо, и улыбка оползла. Солнце катилось вниз. Ему было пора. «Что? Уже время?» — удивился Бурхард. Глянул тоже. «Ну, иди». Вельга велела каждый день являться и наблюдать, как дурочки меняют на глазу повязки. Хотя специально Йергерт ее не учил смотреть в коровий пастинак, и хотя вместе с ним были и другие, так влетело одному ему. Мать не была скупа на наказание. Он не знал, что задевало больше — ее строгость или безразличие отца. Как бы то ни было, он ненавидел тихие стены фермарии и избегал их всеми силами. Из раза в раз смотреть, как Гертвиг еле ползает, наваливаясь на уродливую трость, было и омерзительно и жутко стыдно, будто Йергерт сам таскался с палкой. Мало что так унижало рыцаря, как немощь. Смотреть на то, как идиотку изуродовали волдыри, было не проще. В первый раз Йергерт сблевал. И после под надзором матери сам выстирал свою же рвоту. На следующий раз он вышел из фермарии, сунул в горло несколько щекочущих стеблей, не став их даже обрывать. Когда подкатывает к горлу, но никак не может вывернуть, только мучительней. Его подташнивало и теперь, едва он вспоминал, что наступает время ежедневной пытки, только не пойти еще страшнее. Мать не примет оправданий. Вот только он не мог не думать каждый раз все ярче и отчетливей, что будь он в том же положении, что Гертвиг или Иша, он бы попросту шагнул со скал. Как бы в нем ни бурлила злость, он вынужден был признавать, девчонка-еретичка все-таки была права, таким лучше не жить. Вспомнив о ней, он сжал до хруста деревянный меч. Если бы это можно было сделать деревяшкой, он всадил бы ее девке промеж глаз еще в том коридоре. Она заслужила. «Настолько хочется продолжить тренировку?» — снисходительно спросил брат Бурхард и кивнул на стиснутую руку. Грубовато потрепал мальчишку по плечу. «Можешь не переживать, с облатами ты идешь в ногу, хоть и тренируешься гораздо меньше. К церемонии принятия вы будете равны». Йергерт еще раз слабо улыбнулся и склонился в вежливом поклоне. «Спасибо вам, брат Бурхард». Он не был ему близким родственником, лишь в каком-то там колене. Брат Бурхард унаследовал гораздо больше южных черт. Их жесткие черные волосы, их желтое, будто плоское лицо. На нем белесый глаз казался только ярче и мутнее. Их же щуплое поджарое сложение. Он никогда ни слова против не сказал насчет стремления стать рыцарем и мстить еретикам. Вельга думала, что это потому, что духи не послали ему сына, лишь двух дочерей. Те жили в городе вместе с их матерью. Йергерта это укололо. И сильнее укололо, когда она заявила, что брат Бурхард взялся за него теперь всерьез лишь потому, что слишком волновался о семье в зачумленном городе, а выйти и проведать ему не позволили бы. Йергерт гораздо лучше, чем хотел бы, понимал. Он не заменит сына брату Бурхарду, как Бурхард не заменит ему самому отца. Хотя, пожалуй, именно такого отца он и ждал. И эта мысль душила. «Ну и чего ты мнешься? Так не хочется идти?» «Не хочется», — признался Йоргерд. «Не люблю фермарий. Там везде увечья и уродство». Бурхард хохотнул, а Йоргерд лишь теперь сообразил. «Простите, я нисколько не хотел». «Да брось!» Рыцарь в задумчивости прикрыл свой незрячий глаз рукой, как будто проверял, не возвратилось ли к нему вдруг зрение. «Ты слышал, что болтают, словно белым глазом я умею видеть лучше, чем вторым. Что вижу прошлое и будущее, будто бы обласкан повелителем туманных троп. Что как-то раз я с его помощью нашел отряд в тумане. Чушь все, от и до. Но чушь, признаем, лесная. В конце концов, здоровый рыцарь... Рыцарь, что едва ли повидал достаточно боев. Поэтому не бойся так увечий, можно жить и не с таким». Йоргерд кивнул, а про себя подумал, что никто не сложит лестных россказней про еле ползающего с тростью отца или же про безмозглую девчонку с волдырями на лице. Все будут только отворачиваться. В конце концов, и сам брат Бурхард, что бы он ни говорил, просто калека, ему пришлось трудиться втрое больше, чем всем остальным, чтобы добиться уважения. Пожеванного оспы и полуслепого паренька отправили в столицу, потому что дома он и даром не был нужен. Рассчитывали, что он сделается тут смотрителем библиотеки, или, может быть, компаном, но едва ли настоящим рыцарем. Рябые одноглазые уродцы непригодны для меча, он только чудом доказал обратное. Примечание. Кампан. Орденский чиновник, исполняющий задачи секретаря. Конец примечания. Солнце посматривало вниз, облата расходились, и Йоргерд знал, что если не пойдет сейчас, ему влетит. Он глубоко вдохнул и мысленно себе пообещал. Он искалечит еретическую девку, чтобы отыграться.